Чтобы оправдать эту героическую уловку, Цветаева без конца повторяла себе. Их встреча могла только разрушить то таинственное и чудесное духовное единение, какое установилось между ними в переписке. Расстояние, которое разделяет их, лучшее средство сохранить то, что по-настоящему следовало бы назвать любовью. Она писала ему об этом. Они обменивались страстными посланиями, где играли в прятки восхищения и желания. Получив сборник Пастернака «Темы и вариации», Марина задрожала с головы до ног, как от интимной ласки. «Дорогой Пастернак, это письмо будет о ваших писаниях, и, если хватит места и охота не пропадет, немножко о своих. Ваша книга «Ожог». Та — ливень, а это — ожог. Мне больно было, и я не дула». «Та — сестра моя жизнь», примечание переводчика. «Другие коль кремом мажут, картофельной мукой присыпают, подлецы. Ну вот, обожглась и загорелась, и сна нет, и дня нет. Только вы один. Я сама собиратель, сама не от себя, сама всю жизнь от себя рвусь и успокаиваюсь только, когда уж ни одной зги моей во мне. Милый Пастернак, разрешите перескок. Вы — явление природы. Сейчас объясню, почему. Проверяю на себе. Никогда ничего не беру из вторых рук. А люди — это вторые руки, поэты — третьи. Стало быть, вы так и не вжились ни во что. И, конечно, ваши стихи не человеческие, не приметы. Бог задумал вас дубом, а сделал человеком. И в вас ударяют все молнии, есть такие дубы. А вы должны жить». Письмо от 11 февраля 1923 года цитируется по книге Марина Цветаева «Собрание сочинений в 7 томах, том 6. Письма, Москва, Элис Лак, страница 233. Примечание переводчика». А еще раньше она решилась на такое признание. «Я не скажу, что вы мне необходимы. Вы в моей жизни необходны. Куда бы я ни думала, фонарь сам станет. Я выколдую фонарь. Тогда, осенью, я совсем не смущалась, что все это без вашего ведома и соизволения. Я неволей своей вызывала вас. Если хочешь, можно и должно расхотеть. Хотенье вздор. Что-то во мне хотело». Письмо от 10 февраля 1923 года. И раньше того утверждала, что переписка способна соединить их теснее любых земных объятий. «Мой любимый вид общения потусторонний — видеть во сне, а второе — переписка. Письмо, как некий вид потустороннего общения, менее совершенно, нежели сон. Но законы те же. Ни то, ни другое не по заказу. Снится и пишется не когда нам хочется, а когда хочется. Письму быть написанным, сну быть увиденным. Мои письма всегда хотят быть написанными». Письмо 19 ноября 1922 года. Когда 23 марта 1923 года Цветаева узнала, что Пастернак решил порвать с эмигрантской средой и вернуться в Москву, она была потрясена и подавлена. Ему хотелось увидеться с ней до отъезда, и он умолял Марину приехать в Берлин попрощаться. Но у нее не было денег на билет. Дочь и муж нуждались в ней. Домашние дела съедали все время. Да и не была она уверена, что сможет в короткий срок получить визу. Короче, тысячи причин, более или менее уважительных, чтобы не ехать. Она предпочла отказаться сама и с грехом пополам объяснила, чем вызван отказ своему незаменимому другу. «Дорогой Пастернак, я не приеду. У меня советский паспорт, и нет свидетельства об умирающем родственнике в Берлине, и нет связи, чтобы это осилить. В лучшем случае... виза длится 2 недели. Не приеду, потому что поздно, потому что беспомощно, потому что это моя судьба, потеря. Вы не шутите только. Я себя знаю. Пастернак, я сейчас возвращалась черной проселочной дорогой, ходила справляться о визе у только что ездивших. Шла ощупью, грязь, ямы, темные фонарные столбы. Пастернак... Я с такой силой думал о вас. Нет, не о вас. О себе без вас. Об этих фонарях и дорогах без вас. Ах, Пастернак, Ведь ноги миллиарды верст пройдут, пока мы встретимся».